Вальдуруке Захарил первым делом облачился в доспехи, пристегнул к поясу болт-пистолет и жезл, а потом повел мастера Ремиила и Сара Давила в покое гроссмейстера. Как он и ожидал, там их встретил лорд Сайфер. При их появлении лорд Сайфер оторвался от разложенных на столе отчетов и, обнаружив перед собой лидеров мятежа, удивленно моргнул. Столь явное проявление эмоций со стороны бесстрастного Астарта Захарил видел впервые. «Что все это означает?» — холодно спросил лорд Сайфер. «Проводи нас к Лютеру», — потребовал Захарил. «Немедленно!» «Я не могу этого сделать», — ответил лорд Сайфер, слегка оправившись от потрясения. «Я уже не раз тебе говорил, брат, что Лютер медитирует и не хочет, чтобы его беспокоили. Он изменит свои намерения, когда услышит наши новости», — возразил Захарил. «Дело касается существования Калибана». Его пальцы сильнее сжали жезл. «Если не хочешь нас вести, скажи, где его найти». «Я не могу», — решительно воспротивился лорд Сайфер. «Приказ отдан правителям Калибана, и ты не имеешь права его нарушать». «Но Лютер наверняка делает исключение для срочных сообщений», — настаивал Захарил. Лорд Сайфер слегка улыбнулся. «Да, конечно. Давай мне твое послание, и я немедленно доставлю его правителю». Захарил ощутил прилив ярости. Но не успел он ответить, как послышались тяжелые шаги, и в дверях кабинета появились брат библиарий Израфаил и магистр ордена Астелян. Встревоженный взгляд Израфаила перебегал с Сара Давиила на Ремиила и обратно, тогда как в глазах Астеляна вспыхнуло раздражение при виде Захарила. «Где ты был?» — сердито воскликнул Астелян. «Я разыскивал тебя по всему Альдуруку». «Что случилось?» — спросил Захарил, заранее опасаясь его новостей. Если Астелян не рискнул воспользоваться Воксом, это могло означать только одно. Полчаса назад поступили известия о широкомасштабных выступлениях мятежников в Северной чаще, мрачно ответил Астелян. Толпы перепуганных людей сооружают баррикады перед межуровневыми переходами. Многие из них убеждены, что имперцы вступили в тайный заговор с колдунами и собираются принести их в жертву варпу. У Давиила вырвался яростный стон. «За этим стоит Тариил», — сказал он. «Этот недальновидный глупец предал нас всех». Захарил вздрогнул, ощутив страшный холод. «А как ведут себя егеря?» — спросил он. «Я приказал генералу Мартену снять кордоны и начать переселение гражданских лиц наверх». Астелян раздраженно тряхнул головой. «Мы получаем самые противоречивые сообщения. Известно, что некоторые подразделения открыли огонь по мятежникам, тогда как другие побросали оружие и даже переметнулись на сторону противника. Городские чиновники администратума связались с Магосом Боск, и теперь она хочет знать, что мы предпринимаем, чтобы овладеть ситуацией. Я же говорил, что от нее не утаишь это дело», — сердито вмешался Израфаил. «Возможно, в этот момент она уже составляет срочный рапорт примарху, где обвиняет нас в бездействии, и в этом она права». «Это еще не самое худшее», — добавил магистр ордена, метнув в сторону Израфаила гневный взгляд. «С нижних уровней, от патрулей и егерей, поступают отрывочные сообщения, из которых ясно, что на них напали». «Напали?» — повторил Захарил, переводя взгляд на лидеров мятежа. «Кто?» «Мертвецы», — ответил Астелян. Его ответ на несколько мгновений вызвал в кабинете мрачное молчание. «Все кончено», — выразил Ремиил общее мнение. «Мы опоздали». Захарил упрямо покачал головой. «Нет», — возразил он, — «еще не все потеряно». Побледнев от гнева, он повернулся к лорду Сайферу. Астартес в стихаре с капюшоном хотел что-то сказать, но вдруг охнул от боли. Захарил запустил в его мозг щупальце психической энергии. «Хватит лицемерить!» Слова Захарила были холодными и резкими, как осколки льда. «Веди нас к Лютеру, быстро!» Лорд Сайфер скрипнул зубами, изо всех сил сопротивляясь психическому воздействию. «Я не...» «Тогда я вытряхну из твоего разума, где он находится, а заодно и все остальные твои секреты. Только вот не знаю, что после этого останется от тебя самого». Захарил проник глубже в мозг лорда Сайфера. Астартес замер. Из носа вытекала тонкая струйка крови. «Остановись!» — едва слышно прошептал лорд Сайфер. «Я все сделаю! Я отведу вас к нему, только...» Захарил отпустил его разум, и лорд Сайфер с бессильным стоном едва не упал на стол. Он еще задыхался, но взгляд, обращенный на библиария, был полон ярости. «Ты не понимаешь, во что вмешиваешься, глупец!» — пробормотал он. «Примарх!» «Примарха здесь нет!» — холодно бросил Захарил. «Так что я вмешиваюсь во все, что происходит. Вставай, нам нельзя терять ни минуты!» Лорд Сайфер, не говоря больше ни слова, поднялся из-за стола. Все собравшиеся плотной группой пошли следом за ним.